Глава 11. Уже позже Артём думал, кто же виноват, почему так сложилось. Конечно, хотелось во всем обвинить подлую азиатку, трусливую и циничную дрянь. Но это только в книгах заботливый автор всегда представит предателя в худшем и дурном свете, чтобы спокойно, без лишних моральных терзаний, ненавидеть его и получить полное удовлетворение, когда доблестный герой лишит того никчемной жизни. Как он узнал потом, женщину звали Ясу. Она сделала единственный ход, который вел к спасению собственной жизни. Стоило ли ее осуждать за это? И да, и нет. В жизни, как всегда, не бывает простых ответов. Артём видел все почти как в замедленной съемке. Азиатка уходит от атаки за спину Баст, морда твари, готовящаяся сделать плевок, следит за ее движением. В этот момент Баст испугалась. Она также поняла, что сейчас произойдет. Это был последний раз, когда он видел ее лицо. Все произошло одновременно. Тварь плюнула, и Баст в попытках отбиться, расфокусированным лучом выпустила всю энергию атрибута, что успела накопить. К сожалению, силы луча не хватило, чтобы выжечь яд. А возможно, тот нес в себе концепцию и был защищен. В следующий момент события словно вновь ускорили ход. «Нет!» Не своим голосом закричал БФГ в полуоборочном состоянии, наблюдая за происходящим. «Ты гнида!» Баст тонким слоем покрыла едкая дрянь. С диким воплем она упала на каменный пол, корчась в чудовищной агонии. Азиатку тоже чуть задела каплями кислоты. Шипя от боли, она кувырком отпрыгнула назад. Расфокусированный луч Баст прошелся по передней части тела монстра, обжигая морду и глаза. Уязвленная тварь замотала головой. И тут на нее налетел Артём. В руке уже был заготовленный новый пси-удар. Этот навык наносит глубокие проникающие раны. Самое то для ситуации, когда требуется как можно быстрее закончить битву. Больше бы продолжать было нельзя. Удар пришелся точно в обожженный бок существа, поражая внутренние органы. Вслед за ним последовало еще один. Парень уже достаточно изучил строение босса изнутри, и вторая атака пробила аналог сердца. Монстр всхлипнул, делая последний в своей жизни вздох. Его тело рванулось то ли в попытке оттолкнуть Артёма, то ли в мышечной конвульсии. Парня откинуло назад. Отлетая, он успел ударить рассечением по крупной артерии. Концентрируясь на последней атаке, игрок не успел сгруппироваться и упал, больно приложившись затылком о пол. В глазах заплясали фиолетовые круги. На зал, послуживший ристалищем, снова опустилась тишина. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Ругаться за недостаточную, на его взгляд, награду не было ни сил, ни времени. Парень сделал попытку подняться. Голова закружилась еще сильнее, но следовало торопиться. «Арт!» — снова послышался вопль БФГ. «Эта сука хочет свалить! Дай мы, затупок ты! Да останови же ее!» Крик заставил Артёма собраться на пределе сил. Переведя взгляд, он увидел, что азиатка вернулась к боссу и уже тянет руку к воплотившейся над тушей добыче. «Не смей!» — крикнул парень, подрываясь к подиуму, где должен был появиться портал. Ладонь азиатки схватила разноцветные сферы, тем самым открывая выход из осколка, ставшего смертельной ловушкой для многих людей. На Артёма все еще действовало явление, увеличивающее скорость передвижения, но позиция узкоглазой дряни была намного ближе. Подхватив добычу и нащупав глазами вожделенный портал, она рванула к нему. Даймы побежал навстречу, готовя удары своим парализующим электрическим атрибутом. Но он слишком медлил. То ли до сих пор был настолько шокирован происходящим, то ли не желал преодолевать моральный барьер, атаковать другого человека. В руках азиатки молниеносно вспыхнуло явление. Атрибут ловкости изрядно добавлял ей прыти. Парня ослепил огненной вспышкой. Вскрикнув, тот закрыл лицо руками. Артём был уже близко, но уже понимал, что не успевает. Из последних сил он сделал рывок, чтобы выйти на минимальное расстояние использования своего дистанционного навыка. Время снова растянулось от чрезмерного напряжения атрибуты мысли Дай. С плоскостью не было времени мудрить, да и больно ловка была эта девка. Рассечение не наносит физического удара по цели и не содержит останавливающего эффекта. Парень понимал, что даже если его атака будет смертельной, женщина просто по инерции завалится в портал, а потому нанес удар совсем в другое место. Кисть руки, сжатая в кулак, прикрывала кислотный ожог на боку, а потому была неподвижной. «Рассечение! Вскрик!» Навык срезал часть тела, попутно нанеся ей глубокое ранение по корпусу беглянки. По-прежнему наполнены ужасом глаза следят за утраченной конечностью. Мгновение, азиатка скрывается в жерле портала. «Арт!» — снова кричит БФГ. «Сзади!» Артём, услышавший явную тревогу, оборачивается. «Игроки!» У входа в зал стояли игроки. Разум затопила бессильная ярость. Какого хрена им всем надо? Бой шел всего пару минут, но уже привлёк к себе внимание. В двух мужчинах парень узнал боевиков капитана, имевшего конфликт с Алией. Те, похоже, случайно обнаружили происходящее и еще сами не знали, как реагировать. «Даймы, тащи БФГ к порталу!» — прокричал парень. Пока еще было время, он подбежал и, не глядя, убрал срезанную кисть в пространственный карман, после чего снова обернулся к игрокам. Те как раз увидели, что Даймы потащил БФГ к вожделенному выходу из аномалии. Выражение глаз удивленного перешло в осмысленное. Боевики поняли. Сейчас перед ними потрёпанный и не готовы к сопротивлению сквад. А вместе с ним добыча с босса и халявный выход. Все, что хотели на одном блюдечке. Повинуясь первой перешедшей в голову мысли, оба машинально вскинули оружие, целясь в добычу, что грозит уйти. Артём тут же ощутил угрозу. Эти стесняться не будут. За его спиной Даймы практически дотащил БФГ до портала. Парень понял, что если он использует пространственный щит, то тот может отвести от него пули, но направить их в напарников. Коснулся приколотой к груди Сигни. Звуки стрельбы разорвали тишину зала. Перед Артёмом вспыхнули бирюзовые разводы щита, принявшего на себя весь урон. Парень занял позицию, чтобы закрывать собой раненых напарников. Осознав, что их оружие бесполезно, игроки прекратили огонь. Один вскинул руку, в которой начала наливаться желто-зеленая капля. Его напарник рванул вперед, обходя чуть справа, чтобы не попасть под дружественный огонь. «Опять чёртова кислота!» — подумал Артём. «Сколько ее можно?» Вместе они схватили БФГ и бросили в портал. Искалеченный мужчина от грубого рывка вскрикнул и потерял сознание. С него непонятно когда сорвали маску, обнажив лицо, которое приобрело землистый оттенок от переживаемых мучений. Но сейчас не было времени для деликатного обращения. Справившись с задачей, парень буквально швырнул в переход Даймы и запрыгнул сам. Некоторое понимание атрибута уже позволяло ощущать процесс переноса. Поэтому, когда они вышли, он не потерялся, а быстро отпрыгнул от портала и занял позицию, позволявшую разглядеть внешнюю обстановку, изготовившись атаковать возможного преследователя или врага. Но этого не понадобилось. Их забросило в тот самый подпол старого дома. Именно отсюда, казалось, уже в прошлой жизни отправлялись 5 уверенных в себе игроков. Переход схлопнулся почти сразу после переноса. Слабо горевшей лампочки хватило, чтобы Артём оценил. БФГ плох. Парень повернулся к Дайме. «Ты давал ему антидоты исцеления?» Сразу спросил о самом важном. «Да», — ответил парень. Кожа на его лице вспухла пузырями от примененного азиатка явления. Но тот навык больше нес дезориентирующую функцию. Рана была несерьёзной. «Выпей зелье исцеления. Тебя тоже задело». В этот момент их разговор наконец услышали. Сверху раздался скрип открываемой дверцы. Оттуда выглянуло лицо, явно чего-то опасавшееся. Парень узнал члена гильдии, выполнявшего функции дежурного на аномальной точке. Их не ждали? Артём вдруг понял, что он сейчас оказался измученным, уставшим в руках почти незнакомых людей. Более того, двое их товарищей, с которыми он отправился в сквозной осколок, не вернулись, а остальные покалечены. Недовольство вполне может вылиться в негатив по отношению к нему, при этом абсолютно неважно, насколько он замешан. Человек так устроен, искать виновных в гибели, с которыми можно поквитаться, чем и облегчить свое страдание. Не то чтобы к этому были предпосылки, но поберечь стоило. Пока дежурный помогал доставать БФГ, Артём выпил зелье восстановления ментальных сил. Вряд ли оно понадобится, но лучше быть готовым к любой ситуации, да и в переговорах поможет, а то мозги от истощения совсем не соображали. За такую нагрузку на организм химии потом придется рассчитываться. Но это его беспокоило в последнюю очередь. Вместе они занесли БФГ в оборудованный под временный ночлег контейнер. Оставшийся неизвестным гильдеец принялся лихорадочно названивать, вызывая по своим каналам помощь. У парня возникло искушение уйти, но он его поборол. Убегать в данной ситуации равно признанию своей вины в том или ином проступке. Вместо этого он сорвал уже надоевшую маску серого игрока, вышел на улицу и вздохнул родным воздухом. Тот был не особо-то и вкусным, и даже не так насыщен нейтральной энергией, как в покинутом осколке. Но Артём все равно почувствовал удовлетворение. Он, наконец, вырвался из этого кошмара. Более того, буквально вытащил живыми двух людей, хотя изначально и не нёс за них ответственности. Баст было жалко больше всего. Несмотря на грубую внешность, Артём не помнил более миролюбивого человека. К сожалению, критерии отбора системы оказались непосильными для этой светлой личности. Женщина так и осталась в зале. В последний раз, когда проверил её ощущением пространства, она уже не дышала. Энергеник тоже был неплохим мужиком. Но под валом пережитых приключений его лицо уже не вызывало особенных эмоций. Мысли перешли к азиатке. Несомненно, если представится возможность, он рассчитается с ней сполна. Не потому что ненавидит, сам Артём уже не особенно и злился на эту дуру. В конце концов, за преступление перед собой он её уже покарал. Он слышал, что именно так наказывали воров в более жестокие времена, отрубали руку. Её конечность сейчас и находилась в пространственном кармане вместе с добычей. Почему-то ему казалось, что женщина решилась на воровство не от желания забрать ценности. Вспоминая её напуганное лицо, Артём приходил к выводу, что та банально боялась мести команды за Баст. Вполне заслуженно, надо сказать. Оттого так и поступила. Прерывая размышления парня, из бытовки вышел Даймы. Посмотрев на растерянное лицо человека, утратившего присутствие духа, Артём осознал, что этим людям проход в сквозную аномалию изначально не сулил ничего хорошего. Сам он не обратил на это внимания, ослеплённый вполне оправданной уверенностью в себе и жаждой наживы. Но эти люди... Эх, чем думал энергеник? С мертвеца теперь не спросишь. Примерно через полчаса, за которые Артём успел умыться, чуть привести себя в порядок и утолить первый голод, послышался шум подъезжающих автомобилей. Артём напрягся, хотя внешне оставался расслабленным. Сейчас больше всего хотелось домой. Нажраться и заснуть на трое суток. Вместо этого же предстоит разбирательство в произошедшем. Во двор зашли 5 человек. Трое сразу рванули в бытовку. Их явно взяли для экстренной помощи БФГ. Вопреки принятым зельям, состояние последнего не облегчалось. Артём явно недооценил яд босса. А выживет ли вообще азиатка? Он помнил, что тут тоже задело этой дрянью. Пока размышлял, к нему подошли 2 более примечательные личности. Первым был чернокожий мужчина, довольно представительного вида. Несмотря на прогрессивную глобализацию, его всё равно непривычно было видеть в подмосковном городке. Справа чуть сзади держался крупный мужчина шкафообразного вида. «Бодингард», — само просилось на язык. «Ты Арт?» — полуутвердительно спросил негр, протянув руку для пожатия. «Я Линга, будем знакомы». «Вот почему так и назвали гильдию», — подумал Артём, отвечая на рукопожатие. Забавный момент, но ситуация не располагала к юмору. «Не сочти за грубость, Арт, вернее, Артём». Линга вытянул ладонь вперёд, демонстрируя жест миролюбия. «Не будем играть в детские игры. Конечно, мы уже выяснили твою личность. Я Михаил, кстати. Не удивляйся. Это моё настоящее имя, коренной русский. И не беспокойся, я не разбрасываюсь личной информацией членов организации. Иначе меня давно бы уже прикопали. Понимаю, что ты устал, но пойми и меня. В текущей ситуации необходимо выяснить все детали произошедшего. Портал, кстати, был закрыт с вечера последнего дня, как вы ушли. Мы не знали, что думать. Лишь твой ник, как живого игрока, в ладере вселял надежду». Артём не стал чиниться и обстоятельно рассказал всё, конечно, умолчав моменты, касающиеся своей экипировки, навыков и атрибутов. Линга внимательно слушал, изредка задавая наводящие вопросы, но не пытаясь поймать на противоречиях. «Отлично, я всё запомнил. Спасибо за доброе отношение, Артём, несмотря на ситуацию». Как заправский дипломат, читая состояние собеседника, тот говорил, используя максимально миролюбивые слова и тон. «Если хочешь, тебя отвезут домой. А если хватает сил, поезжай на своём УАЗике. По поводу остального не беспокойся, я напишу через систему позже». Пожалуй, это всё, что хотел услышать парень. Не теряя ни грана времени, он переоделся в гражданское и рванул домой. Линга производил двоякое впечатление человека, желающего со всеми дружить, а от того не имеющего собственного выраженного мнения. Вместе с тем явно был не дураком, но ощущалась некоторая нерешительность и мягкость. Вполне возможно, что первое впечатление ошибочное, но для лидера игроков, идущих путём силы, качество спорное. Уже на пути в посёлок он вспомнил, что в разговоре так и не встал вопрос о дележе добычи. Артём даже не стал упоминать, что забрал её у азиатки, а афроамериканец не поинтересовался этим моментом. Помимо этого был ещё лут с убитого динозавра, его нёс БФГ как самый рачительный из команды. Со всеми хлопотами парень даже забыл проверить, сохранился ли он во время битвы с боссом. Доехал до дома уже на голой силе воли. Усталость, постоянное физическое, моральное и ментальное напряжение последних суток навалились одновременно. Сверху бабочкой, ломающей спину верблюду, легло похмелье от передозировки зельями восстановления ментальной энергии. Пару раз чуть не уснув за рулем, он, наконец, добрался. Еле припарковавшегося парня хватило лишь на то, чтобы закрыться, сорвать одежду и, кое-как перекусив, лечь спать. Из сладкой глубины сонного забытия что-то настойчиво тянуло его к свету пробуждения. Мозг не чувствовал угрозы, а потому запускался с большим нежеланием. «Линга». «Арт, ответь». «Арт, я здесь. Что ты хотел?» «Привет, Арт. Ты долго не отвечал. Извини, если отвлек. Я хотел сообщить, что БФГ пришел в норму, и его жизни ничего не угрожает». «Отлично. Еще что-то?» «Да, я просил Дайма, и его рассказ полностью соответствует твоему. Прости за некоторое недоверие, но в свете гибели моих людей, надеюсь, ты не в обиде за подобные отношения». «Я понял. Еще что-то?» Ладно, вижу, что ты все-таки занят. Я лишь хотел еще задать вопрос. Ты ведь забрал добычу той воровки?» Парень даже не стал пытаться лгать. Он уже не тот былой Артём, за отсутствием силы попытавшийся бы обманным путем присвоить лут себе. Сейчас ему было просто наплевать на чужое мнение, если кто-то попытается забрать то, что он считает своим. «Да, я не смог убить ее, но лут выбил». «Отлично. Я предлагаю всем остаться при своем. Добыча с динозавров у нас, стоит твари у тебя». Линга неплохой дипломат. Уже чутьём осознал, что парень не собирается делиться с кем-то, и предложил, в общем-то, неплохой вариант для обеих сторон. В конце концов, умный командир никогда не отдаст приказ, который не выполнит, а сам он потеряет авторитет. «Я считаю это приемлемым». «Вот и хорошо. За гильдейских не беспокойся. Никто не считает тебя виноватым». «Я рад». «Да, еще кое-что. Тот сквозной портал больше не открывался?» «Нет. Насколько я знаю, он закрылся сразу с вашим приходом. Мы еще заедем пару раз проверить. Но сейчас он точно закрыт. Что-то беспокоит?» «Не стоит волноваться. Просто вьетнамские флешбеки. Ладно, если у тебя все, пока. Всего доброго». Закончив разговор, Артём снова откинулся на кровать. Он точно помнил, что переход оставил после себя след, по которому он может попытаться заново открыть вход в подземелье. То подземелье, где все еще ждут тяжелейшие испытания, и кто-то, таящийся за ними. От одного воспоминания парня передёрнуло. «Нет, если он и вернется туда, то уж точно не в ближайшее время». Размышляя об этом, он снова уснул.